Куприн о проституции. Неизвестные страницы. В учебном театре ГИТИСа шел спектакль «Три сестры» Чехова в постановке Левертова. Среди нехитрых декораций протекала мучительная и прекрасная жизнь давно ушедшего поколения. Студенты играли так горячо и искренне, что зритель забывал об их возрасте. Мальчик, игравший полковника Вершинина, низкорослый, худой, со смешным хохолком на голове, мечтательно рассказывал сестрам о том, какой будет жизнь в России. Допустим, что среди 100 000 населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только 3. После вас явится уже, быть может, 6, потом 12 и так далее, пока, наконец, такие, как вы, не станут большинством. Через 200-300 лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Я слушал заученный наизусть со школьных лет монолог и думал, что Чехова надо читать и смотреть всю жизнь. Одно дело в школе, другое в зрелые годы, и уж совсем другое осенью жизни. А нынче, в конце 20 века, особенно. Ведь прошло уже 100 лет, а прекрасной жизни в России нет как нет. И интеллигентов не только не стало больше, а сильно поубавилось. Да и вообще, есть ли сейчас у нас чеховские интеллигенты? Чеховские сестры мечтали о Москве. Москва снится каждую ночь. А в Москве сейчас грабят и убивают? «Ну что ж», — думал я, шагая после спектакля к метро, — «если верить Чехову, время еще есть. Надо подождать 100 или 200 лет. Срок еще не вышел». Я перешел по подземному туннелю Тверскую и вышел к угловому дому, где размещалась редакция «Московских новостей». Здесь, у стены дома, в последнее время образовалось некое подобие московского гайд-парка. Люди собирались группами и ожесточенно спорили. Вся стена была увешана газетными вырезками, лозунгами и объявлениями. Среди объявлений я прочел такое: «Приятный досуг, массаж, выезжаем на дом» и телефон. Вырезки из «Московского комсомольца» я насчитал 50 объявлений о приятном досуге и массаже. Несколько объявлений коротко предупреждали: дорого. Один листок меня поразил. Он был наклеен среди объявлений о съеме помещений. «Сниму комнату, сниму гараж». Круглым детским почерком на листке из школьной тетради было выведено: «Сниму все с себя. За $50. Мне 16 лет». Конечно, проститутки в Москве были всегда. Говорили, что они поджидают клиентов у центрального телеграфа, у метрополя, платят деньги швейцарам в гостиницах и ресторанах. Но бизнес, поставленный на поток, да еще через газеты. И вот тут мои мысли от Чехова перенеслись к Куприну. Я вспомнил, что в материалах, когда-то привезенных мной из США, хранятся несколько листков рукописи Куприна, неизвестных русскому читателю. Они были написаны писателем в эмиграции в Париже в 1929 году. Нашел я их в отделе словистики Пенсильванского университета. Там сохранился большой архив переводчика, писателя и издателя Бернарда Горного. Горный родился в России, в Николаеве, и в 1905 году мальчиком вместе с матерью эмигрировал в США. Всю свою долгую жизнь, он умер в 1979 году, Горный посвятил переводам русской классики на английский язык. Его перевод «Мертвых душ» Гоголя высоко оценил Набоков. В 1960 году он издал антологию русской литературы «В советский период, от Горького до Пастернака». Горный был в переписке с Буниным, которого переводил и издавал. В конце 20-х годов он предпринимает издание английского перевода «Ямы» Куприна. В архиве сохранилась переписка Горного с Куприным по поводу этого издания. Горный попросил Куприна написать послесловие к роману, обращенное к американскому читателю. И Куприн прислал ему несколько страниц, которые он озаглавил «П.С. Постскриптум». Русскому читателю этот текст неизвестен, он никогда не публиковался в собрании сочинений писателя. Вот об этих нескольких страницах я и вспомнил, читая объявление на углу Тверской. Вот этот текст. П.С. Эта книга разошлась по свету в количестве 2 миллионов на русском, французском, немецком, испанском, итальянском, японском, шведском, финляндском, норвежском, чешском, венгерском, английском, польском, литовском и других языках. Настоящий психологический успех этой книги нельзя относить к нездоровому любопытству читателей. Я глубоко уверен в том, что «Яма» заставила многих людей с искренним сочувствием задуматься над проституцией. Но автор всегда был и до сих пор остается недоволен своей книгой. И правда, сколько существует тяжелых, непреодолимых, проклятых вопросов, которые грозно висят над человечеством уже в течение тысячелетий и порою пригибают человека к земле, низводит его на ступень низменного животного. Войны, проституция, смертная казнь, непосильный и плохо оплачиваемый труд, полуголодное рабство большинства в услугах обжорливому меньшинству. Из этих зол я всегда находил самым злым торговлю женским телом, торговлю женской любовью, этим высочайшим даром Бога человечеству. Но мне казалось, что древняя болезнь человечества — проституция — всего скорее и успешнее излечима. Надо только, думал я, сказать человеку: вот у тебя есть почтенная седая бабушка, от которой ты впервые услышал прекрасные народные песни. Бабушка — гордость и повелительница дома. У тебя есть мать, сладкую грудь которой ты жадно и радостно сосал когда-то, щуря блаженные хитрые глазенки. У тебя есть жена, мать твоих детей, строительница домашнего очага. У тебя есть сестра, резвая, певучая, веселая, чудесная девочка. Ведь у тебя глаза наливаются кровью и дрожат от гнева челюсти при одной только мысли, что кто-нибудь осмелился бы в присутствии твоей милой сестренки позволить себе двусмысленную фразу или чересчур вольный жест. Но уж о твоей обожаемой дочурке я не отважусь и заикаться. Однако ты спокойно идешь к профессиональным женщинам со своими шиллингами, долларами, рублями, франками или марками, за суррогатом любви, за судорожной имитацией страсти, единственная цель которых — великое таинство зачатия новой жизни. Цель и оправдание. Это вовсе не оправдание для тебя, что женщина поглупела и морально опустилась от своей, о, далеко, нелегкой работы. Дело в том, что сложить ее молодость в условиях доброты, заботы и минимального достатка, она могла бы быть и счастливой матерью, и любимой сестрой, и драгоценной дочерью, не оправдывает тебя и себелюбивая мысль: одно дело мой дом, а совсем другое — чужая семья, интересы которой меня ничуть не трогают и не занимают. Но это мысль каннибала. А мы ведь все-таки считаем себя немного культурными людьми и чуть-чуть христианами. И когда, удовлетворив свою скотскую похоть, ты уходишь от проститутки, едва скрывая брезгливое отвращение, то знай и помни, что ты в этот момент многократно ниже и гаже проститутки. Воспользовавшись нелепостью жизненного современного строя, ты обокрал слепого нищего, ты обманул ребенка. Да, я как мог и как умел написал о проституции, но рецепта против нее я не нашел. Я знаю только, что в проституцию загоняют несчастных женщин. С одной стороны, бедность и малая грамотность, с другой — соблазны и обещания, с третьей — незнание никакого ремесла или неумение найти работу. Но писать о всем этом, кричать, проповедовать, не тщетно ли? Страшно подумать о том, как ничтожно действует на людей самое яркое, самое страстное, самое правдивое слово. Однажды в вагоне поезда, шедшего из Петербурга в Крым, меня узнали молодые инженеры и попросили позволения поговорить со мной о вопросе проституции. «Ну вот», — говорили они, — «вы обнажаете язвы публичных домов. Но как же вы думаете предотвратить тот половой голод, который с такой силой овладевает созревающими мужчинами?» Я ответил, как сумел. Грубое постельное белье, суровое ложе, ни толстое, ни жаркое одеяло, строго вентилированная прохладная спальня, хорошая литература, очень много работы и игры на свежем воздухе, не слишком долгий сон и раннее пробуждение, совместное обучение девочек и мальчиков, наконец, ранняя женитьба лет в 25. Терпят же до этого возраста порядочные девушки. Инженеры возразили: «Все это мы знаем, все это паллиативы, но они не решают основного вопроса. Чем вы замените половое удовлетворение?» Тогда я рассердился. Я рассказал им о жестоком ответе великого Льва Толстого. Однажды в большом обществе русских интеллигентных людей, вздорных и очень говорливых, Толстой раздраженно критиковал современный ему русский государственный режим. Какой-то молодой человек задал ему вопрос. «Хорошо, Лев Николаевич, положим, что вы правы. Наш режим болен и никуда не годится. Если вы хотите, мы уничтожим его». «Да что вы нам дадите взамен?» Толстой ответил резко. «Вообразите, что, не дай бог, вы заразились Луисом. Приходите ко мне и спрашиваете, что за несчастье со мной случилось и что я теперь должен делать. Я говорю, вы больны тем-то и тем-то. А делать вам вот что — идти немедленно к доктору и усердно лечиться. А вы вдруг возражаете мне, ну да, я пойду к доктору и вылечусь, но что вы дадите мне взамен сифилиса? Признаюсь, мне трудно будет вам ответить. Так и я. Я по возможности правдиво указал на ужасы проституции. Но труд мой вышел в свет далеко не совершенным. Исковеркало его до неузнаваемости мнительная, придирчивая, лицемерная русская цензура. Испугалась его щепетильная публика. Тысячи ругательных, преимущественно анонимных писем я получил в России, да и теперь получаю кое-когда. Меня упрекали в потрясении основ, в развращении молодежи, в порнографии и так далее. Моего искренно доброго намерения многие не хотели понять. Первые дружеские ободряющие письма я стал получать от пожилых, умных, много испытавших женщин, от честных юношей, ужасавшихся своего полового томления, и даже от молодых девушек. Храню я также несколько писем от профессиональных проституток. Эти последние послания грешат против грамоты, но содержание их глубоко и трогательно. Странно. Утешение, оправдание и признание я получил лишь в Париже, в эмиграции. Парижская пресса и парижская публика очень живо отозвались на мою печальную повесть, вышедшую во французском переводе. Критики указывали со свойственной французским писателям тонкостью на недостатки. Но общее мнение было одно. Произведение, несмотря на некоторые грубые и странные черты, вполне морально и нужно читателям, потому что оно все проникнуто теплым человеческим состраданием. Я вздохнул свободнее. А теперь я очень рад тому, что мне удастся, наконец, хоть на чужом языке, восстановить яму в ее оригинале. Да, это нелегко. Цензурные изъятия можно восстановить по памяти, но есть еще одна трудность. Повесть вышла в России во множестве изданий, напечатанных не по первому оригиналу, а по предыдущим изданиям, что множило типографские ошибки, которые не только вызывают досаду, но часто искажают смысл. Я все привел в порядок и сейчас спокоен. Моя работа находится в руках лучшего американского переводчика. Еще одна причина, из-за которой я радуюсь выходу ямы в Америке. В то же время там выходит из печати «Хижина дяди Тома». Александр Куприн, Париж, осень 1929 года. Вот этот неизвестный отрывок из Куприна пришел мне на память после чеховского спектакля. Куприн, Толстой и Чехов с надеждой смотрели в будущее. Они надеялись и сомневались. Куприн пишет о том, как ничтожно действует на людей самое яркое, самое страстное, самое правдивое слово. Перефразируя Евтушенко, можно сказать, что в России литература всегда была больше, чем просто литература. В отсутствии свободного проявления общественного мнения, о чем еще Пушкин писал, литература выражала совесть передовой части русского общества. Но может ли литература и вообще искусство влиять на общественную жизнь, приближать ее будущее? И должна ли? Чеховские герои верили, что вместо пошлой мещанской обыденности наступит время высокодуховной нравственной жизни. Пока не наступило. Толстой считал самым большим несчастьем сифилис и современный ему русский государственный режим. И, как видим, ошибся. На смену сифилису пришел СПИД. И он куда пострашнее. А большевистский переворот и его последствия Толстой и представить себе не мог. Так должна ли литература воспитывать? Ее ли это дело? И вообще, есть ли у искусства цель? Блок писал, что цели искусства нам неизвестны и не могут быть известны. Маяковский утверждал обратное, а тому, кто с ним не согласен, предлагал встретиться через 1000 лет. Ну что ж, подождем до конца следующего тысячелетия.